Антоний Новый, сын славных родителей, оставив славу и возлюбив иноческое жить, поселился в некоторой горе. Там провел он много лет в безмолвии, себя многими трудами и подвигами. Этого случилось ему однажды читать лестницу божественных добродетелей. В конце статьи о послушании он нашел следующие слова: «Если житель безмолвии познает свою немощь и, оставив безмолвие, предаст себя в обучении, то он, бывший слеп, труда прозрела Христе». Чая непрестанно умеете слова, Антон сам себе: «После стольких трудов и подвигов иноческих я еще хочу же когда-нибудь и прозреть». Ставив келью свою и пустынное житие, он вознамерился поступить в училище, в общежительный монастырь. Для этого он пришел в Вифанию, в монастырь, расположенный вглавившийся жительством иноков его. Он остановился в гостинице у ворот монастыря, как бы один из прохожих, ничего не говоря о себе. Несколько дней он тут с прочими странниками. Не желая употреблять монастырскую пищу, незна, Антоний ходил вблизи, собирал на ней дрова, и полагал пред вратами монастыря. Монах, заведовавший гостей, это сказал ему: «Что делаешь ты, Ава? Монастырь не нуждается в труде, Приходящие сюда употребляют монахищу в милостыню. Антоний отвечал: «И мне известен этот обычай, но не жбаться праздным, я делаю это по доброй воле». Он продал при монастыре ежедневно делать так, чего не говоря. Брат за странноприимством пошел к игуменам, сказал ему об Антонии. Игуменом был блаженный Игнатий, построивший своими трудами о Господе. Игумен сказал гостинщику, что ничего желает он, пребывая так вратами монастыря. Антоний спрошен, отвечал брату: «Я здесь в стороне, хочу же, если будет на то воля Божья, правами ради моей душевной пользы». Узнав это, повелел привести его, свиделся и познакомился с ним. Он слышал о его высоком подвижничестве, потом сказал ему игумен: «Ав, судилось тебе принять идти к нам». Антоний отвечал: «Соделаться подобным вам?» Игумен отвечал: «Столько лет самочинно, ты уже не можешь, Шани. Многие, жившие самочинно и исправившие некоторые как-то воздержание, пони, пост, нестяжание, ясные злострадания, потом по питанию по законам общежития, лись недостаточными, по недостатку смерти. Оказались недостаточны тех добродетелях, которыми они, по мнению их, обиловали». Антоний отвечал: «Это узнал и я из учения боговдохновенных отцов и начавшего пути добродетелям, чтобы отдать себя вам в послушание и получить от вас наставление на чисте добродетельного жительства». Когда Антоний сказал это, нет. Игумен доминда при церкви, очень тяжелое для мносимы. Пробытом послушании он не удовлетворился им, почему пришел к игумену и сказал: «Ава, я пришел сюда для, а данное мне послушание слипу». Игумен, услышав это, по помощникам монаху, заведовал градником. Антоний, будущий в этом послушании, часто обрезал пальцы, но во все время обрезывания винограда прилежно занимался на него послушанием. Опять, когда на скопании, он трудился еще больше. Когда же виноград, ему было приказано стеречь его. Нехотя, проводившие невнимательную или правильнее желавшего, приходили и просили у него виноград. Он говорил им, мне не этого. Вот виноградник. Если хотите, то сами возьмите себе винограду. Пять. Если возьмете, то мне сказать это игумену, так как я ежедневно исповедую ему мои помышления. Братья, услышав это, уходили. Однажды Антоний час сидел и очищал одежду свою тот. В это время приступили бесовские помыслы вспоминая ему пустынное, уже самочинное жительство и желая исторгнуть его из училища. Он отвечал им, когда безмолвие, вы говорили мне, что век не приносит никакой душевной пути. Когда же я пришел сюда, вы похваляете прежний мой подвиг, желая отнять у меня являемый послушанием ним, колеблем мышлениями ними, причинявшими бы сердцу и исторгавшими унизы. Антоний доблестно терпел напастьную бесами ради вдаяния. Когда собран ад, поручено Антонию послушать, в котором привелось сердиться. Ежедневно до третьего ночи, по причине многих приходивших в праздное время. Он был часто омываем бесчестием, осуждениями, как это обычно бывает с трудетом послушания. Времени износилась одежда его, которые уговорил его надеть епископ Павел. Антоний во все бане своего в пустыне не возлобуя на ноги свои. Одежда эта и обувь износилась, как мы сказали, между наступила зима. Он отставал от мороза, и игумен видел это, давал ему одежды телесной, желая доставить духовную опытность и духов спияние. Особливо ноги его строза. Братья, видя его в таком страдали ему. Иной подстилал под ноги его, иной подавал ему, чтобы он обулся в них. Но страдалец и гражданин Вышнего Иони ничего не принимал из-под ому. Он взирал на настоятелью и говорил: братья, я, наверное, знаю, что отец наш видит мою нужду, на него возлагаю все попить. Когда Бог возвестит ему, тогда он нужное за смирение мое. Малютая миновала, прошло лето, прошла и ось. Антоний оставался, игумен не обратил на его внимания. Видя себя в такой и побежденный бесовскими, Антоний пришел однажды к и сказал ему: «Владыка, если так недостаточно видеть меня нужным, то позволь мне испужные для меня у знакомых моих». Пастырь, услышав это, отвечал: «Монастырь мой питает всю братье, и тебя ли одного не может. Сначала мы слышали о тебе, что ты подвижник и терпеливо переносишь страдания. Теперь же я не вижу в тебе ничего, что слышал о тебе. Ты все имение твое ради Бога, где Бог вдался в подвиг и нищету, без пустыни много лет, терпя доблественно наготу тела и всякую нужду, лучше же к нам, ты оказался малодушным, терпеливым. Подвергшись лишениям для твоего духовного образования, ты немедленно начал искать упокоение, подобно всем проводящим нерадивую жизнь, нисколько не имеющим в виду великое мздовоздаяние Христа, Бога нашего. Страдалец Христов Антоний, слушая эти жестокие слова, стоял и молчал, подражая Христову смерти. Осыпав его всевозможными и досаждениями его, Антоний вышел молча и ежедневно умывал, удручая тело, разлил подвига. Настоятель разрешил ему и подвязаться, сколько может. Не показалось, что он лишился того воздействия, которое стяжал в пустыне. В чине он не спал на постели, очень мало, сидя на стуле. Как же прежде звона к утренней, вставал, занимался псалмопением. Братья, усмотрев, что он способен ко всякой работе, брали его с собою и дав ему в руки лап, заставляли копать землю. Таим и трудами, омываемый потом и слезами, он воздыхал и мысленно Богу, Гост смирений и труд мой, и остави вся грехи мои. По прошествии довольствия времени он видит во сне некоего мужа в великой славе. Муж держал весы в руке своей. Весов. Положены были все грехи, содеянные им от юности, правой, все добродетели. Сперва обе чаши весов стояли на одной. Потом, левая, в которую положены были согрешения. Тогда славный муж, взявши, который копал Антоний, по правую чашу, которая и перетянул согрешений, а славный муж, взглянув на Антония, сказал: «Бог показал тебе значение трудов твоих, сил тебе все согрешения твои». После этого игумен, верившись в терпение Антония, увестаточно был подвергнут опытам и обучению страдальческого послушания, положил в помысле своем претерпеть всякое искушение и злострадание при себе и наедине сказал ему: «Отец, Бог да воздаст тебе душевную пользу, принесенную братству, твоим пришествием к нам и жизнь им по Боге. Братья мои получали такого назидания или твоим богоподражательным к ним». Сказав это, игумен одежду, обувь и прочести наравне с прочею братьею. Сели, когда замечал, что Антоний нуждается, сам тайно приносил нуж в келью. Антоний, приходя, неожиданно находил у себя, нуждался. Пожив богоугодно, он скончался и приял венец послушания. Святой Григорий Богослов: «От каждого человека, получившего крещение, Бог требует трех добродетелей: веры от всей души, воздержания языка и чистоты тела».